Глава 86. Лекси. Дикий крик прорезал ночь и растворился в темноте, отражаясь эхом от каменных стен виллы и окрестных скал. Лекси схватилась за горло, словно желая заглушить свой вопль. «Нет, не может быть!» Робин подбежала к парапету и, вцепившись пальцами в каменную стену, посмотрела вниз. «Господи!» — прошептала она. Ее начало трясти. Все стояли не в силах двинуться или что-нибудь предпринять. «Вызовите скорую!» — произнесла Лекси странным сдавленным голосом. Хотя понимала, что уже поздно. Все это понимали. Если человек упал с обрыва высотой более 30 метров на острые скалы, у него не было шансов.